Глава 14. Король согласен попробовать. Услышала я слова Авриэля вместо «доброе утро». Выдохнула, распахивая глаза и садясь на кровати. Вот хоть бы выспаться дал, гад. И неважно, что я уже минут как 40 просто валялась с закрытыми глазами, по излюбленной привычке размышляя о насущном, мог бы и подождать, а не атаковать мой мозг с самого утра. И неважно, что уже день. Раз я только проснулась, значит, утро. «Тебе точно не хватает клизмы в жизни», — поморщилась, сползая с кровати, уже по обыкновению запинаясь о балдахин. С раздражением дернула пыльную тряпку, достала. Ведь драконы не дают убрать этот кошмар, обшитый стразами. А я уже скоро чихать начну от одной мысли, сколько пылинок за ночь там скапливается. Эти драконы хоть и сами бешено переживали о собственных традициях. Сплю один, никого не пускаю, о чувствах других совершенно не заботились. И будить меня приходил этот зеленоглазый с завидной регулярностью. «А что такое клизма?» Живо заинтересовался гад, стоило мне встать. «Профилактическое мероприятие по удалению шила». Фыркнула, накидывая халаты, для начала намереваясь все же посетить ванную комнату и только потом вновь окунаться в работу. Еще бы неплохо было позавтракать. Когда я вышла, насладившись быстрым душем из кастрюльки и кувшинчика, дракон все еще был тут и явно пытался понять, что за шило такое и куда его надо засунуть, чтобы клизмы доставать. Посмеялась над его озадаченным лицом. «Завтрак, я надеюсь, по расписанию?» — уточнила, уже готовая внимать ему. «И что конкретно там король одобрил?» «Все одобрил». Аврель вскочил с кресла, куда присел, чтобы дать мне время собраться и умыться. «Но если что-то пойдет не так, тебе обещан ад на земле. И мне заодно». «Надо же, какие мы нежные. Да я уверена, что все будет хорошо, ну, относительно хорошо. Однако иных причин комы я не нашла, а значит, рискнуть стоит». «Так откуда доставать шило надо?» Не удержался он, когда я уже практически застегнула пуговки рубашки на груди. Швеи пошили мне одежду на основе той блузки, в которой я была в момент попадания в этот мир. И не то чтобы я жаловалась, но чуть позже надо будет заняться их просвещением на тему одежды. Ходить в одном и том же, пусть и из весьма качественных тканей, уже надоело. Правда, как альтернативу мне все время предлагали платье. Но все равно с этим надо что-то делать. «Чтобы достать, надо сначала засунуть», — философски ответила я, наконец справившись с одеждой, и первой потопала на выход. «Завтрак, а затем пациент». Внутри все горело от предвкушения. Даже не верится, что совсем скоро я смогу наконец познакомиться со спящим красавцем. Одновременно и волнительно, и страшно. И даже не знаю, что из этого хуже. А еще пугала вероятность неудачи. Вот сколько лет хирургом работаю, сколько людей прооперировала, иногда заранее безнадежных, но каждый раз, как пациент не выкарабкивается, принимаю это на личный счет, словно именно я что-то недоработала, недосмотрела, недоделала. «И куда его совать? Зачем?» Аврелю явно было не о чем поговорить, едва мы сели за стол. Нам всегда накрывали на двоих в небольшой уютной столовой. И я уж не знаю, специально ли дракон подстраивался под мое расписание, не завтракая по утрам, или просто предпочитал перекусить второй раз. Но если он будет трескать столько же, сколько сейчас, точно лопнет. Уже какой раз замечаю, что тарелки он почищает покруче любого военного, сметая со стола все, что плохо прибито. Или это в целом особенность расы? Надеюсь, все же второе, хотя тогда жалко этих ящероподобных. Это же с горшка почти не слезают, наверное. Столько есть. Улыбнулась, припомнив один случай из практики, когда еще была молодая и неопытная. «Знаешь, привезли нам как-то в отделение ребенка с каким-то конструктором в носу. Я тогда еще столько практики не имела, потыркалась, попробовала вытащить уже всем, чем могла, а эта дрянь только глубже в нос лезет, а обратно совсем никак. Родители психуют, ребенок орет, у самой уже руки трясутся, а что делать, не знаю. Не резать же ребенка из-за конструктора. По итогу звоню заведующему отделением, 3 часа ночи, он, понятное дело, спит. Я прервалась, пододвигая к себе пирожное, аппетитно смотрящее прямо на меня. Улыбнулась галантности Авриэля, сразу налившего мне чайку. Отхлебнула, в который раз наслаждаясь этим напитком. Они тут готовили его как-то иначе. Травы точно были использованы иные. Даже странно, что сам чай почти не пах, а вот вкус — нежный, сливочный, сладкий. Чем-то на молочный улун похож, но более насыщенный и приятный. «И что дальше?» Дракон аж подался вперед, явно желая выслушать историю до конца. «К чести заведующего стоит сказать, что трубку он взял. Выслушал молча, спросил, могу ли я вырвать у ребенка или у его родителей пару волосков. Я в шоке, руки трясутся, в душе паника и отчаяние, но пошла рвать волосы под обалдевшие взгляды семейства. Ребенок даже рыдать перестал, тоже заинтересовавшись, зачем это. Не совсем малыш был, года 4. Короче, прошорудила я этими волосками в другой ноздре по совету заведующего. Ребенок чихнул, лего выскочило. До сих пор вспоминаю, и с тех самых пор ищу нестандартные пути решения проблем. А шило? Вот оно как раз у ребенка и было. Кто во что гораст называется. Кто в зад себе что-то толкает, кто-то в уши, кто-то в ноздри. Чего только не насмотришься даже в нашем провинциальном городке. На фантазию народ не жалуется. Дракон, слушающий меня едва ли не с открытым ртом, ошалело моргнул. «Олега, это тоже инструмент для шитья?» Уточнил он спустя минут 15, когда я уже насытилась и просто возила остатками сливочного крема по тарелке. «Да уж, кормят здесь просто потрясно. Не чета нашей больницы. Хотя и неудивительно, раз сам король питается, должно быть вкусно. Наверное, иначе поваров и уволить могут. Это вам не жалобы в СЭС кидать о том, что в компоте таракан. Тут все на более высоком уровне организовано». «Лего — это детская игра», — улыбнулась я. «А зачем вы даете детям то, что надо засовывать себе в нос?» — изумился Авриэль. «Вот как бы ему сказать-то?» Мысленно посмеялась и состроила серьезную рожу. «Понимаешь, русские люди, они вообще воспитываются по принципу «кто выжил, тот молодец». Так что едва родился, мы сразу по попе, а клизма в первые 3 месяца жизни вообще обязательная вещь в аптечке».